«Ну, как успехи?» — поинтересовался Логинов, плюхаясь на сиденье рядом с водительским. «Похоже, бывший жених Нурхаят ни при чем», — ответила Лера нехотя. Ей не понравилось, что опер как будто бы заставил ее отчитаться о проделанной работе. А ведь именно ему следовало сделать это первым. «И откуда такой вывод?» — спросил он, не замечая ее недовольства или просто делая вид. «Мужик мне откровенно не понравился, но у него алиби. Во время убийства Шарипова он находился в Эмиратах». «Вот как? Это точно?» «Я проверила». «А почему он тебе не глянулся?» «Я поняла, почему Нурхаят не хотела выходить за него. Во-первых, он в два раза ее старше». «Это не помеха, знаешь ли», — перебил Виктор. «Главное, чтобы у него было, что предложить будущей жене». «А я думала, что главное — это любовь», — фыркнула Лера. «Ты серьезно?» «Забудь. У этого Исупова достаточно денег, но ему явно требовалась скорее красивая служанка, которую не стыдно показать деловым партнерам, а не жена». «Ну, в том, что он хотел заполучить красотку, нет ничего предосудительного, ведь жена, как говорится, витрина мужа». «Вот как?» — перебила Лера, закипая. «То есть для тебя, выходит, женщина не человек, а придаток мужчины?» «Не забывай, Господь создал Еву из ребра Адама». «Что-то я не видела тебя за чтением священных текстов. Ты вообще хоть раз в церкви-то был?» «При чем тут это?» — пожал плечами Логинов. «Без обид, но мужчина, достигший в жизни определенных высот, имеет право на некоторые прихоти. Ты так не считаешь?» «Я не считаю, что человек может относиться к себе подобному, как к прихоти». «Тебе надо создать организацию типа «Феминистки России». Ты так убедительно отстаиваешь их убеждения». «Мои убеждения не имеют отношения к феминизму», — возразила Лера. «Это общечеловеческие ценности, и мне жаль, что ты думаешь иначе. Твои сексистские идеи поражают своей дремучестью». «Я не знал, что приглашен на митинг». Лера умолкла, пытаясь успокоиться. Гнев мешал делу, а Логинов совершенно очевидно подпитывался ее яростью, намеренно провоцируя на эмоции. «Короче говоря, Исупов не убивал Шарипова», — уже спокойным голосом произнесла она. «Ты сказала, бабки у него есть, так?» — не унимался Логинов. «А не мог он кого-то нанять? Наемного убийцу? Вряд ли». «Почему? Заплатил киллеру и свалил в Эмираты, обеспечив себе железное алиби». «Пока нет ни малейших указаний на заказное убийство. Конечно, исключать этого нельзя, но я и так сомневалась в виновности Исупова с тех самых пор, как обнаружили тело Радовой». «Ты все-таки считаешь, что эти два трупа — дело рук маньяка?» «Обоих пытали удушением и убили одним и тем же способом, так что же я должна думать?» «Но тогда должно быть больше трупов, если, конечно, мы не имеем дела с начинающим душегубом, который еще только входит во вкус». «Вот тут ты прав. Конечно, псих-новичок тоже вполне себе версия, но мне больше нравится вторая. Именно поэтому я попросила кое-кого проверить, не было ли по городу других подобных убийств. Вдруг нам повезет». Судя по кислому выражению лица Логинова, его расстроила оперативность Леры, ведь это он должен был выдавать версии, как из рога изобилия, а ей надлежало кивать и возносить ему хвалу. «Теперь ты колись», — потребовала она. «Что-нибудь интересное по клиентам Радовой или Шарипова есть?» «Ими занимаются Сивада с Ленькой. Они пока ничего интересного не нарыли, говорят, что у обоих волшебников бывали терки с клиентами. Но ничего сверхъестественного. Я пытался прощупать отсеянных кандидатов на участие в третьем глазе». «И?» «Знаешь, ведь этот народец, мягко говоря, неадекватный. Мне должны за вредность либо надбавку к зарплате обеспечить, либо хоть молоко выдавать, что ли. Скажешь начальству». «Я сама куплю тебе пару литров», — пообещала Лера. «Лучше пиво, лады, а то от молока у меня изжога». «Так что там с кандидатами?» «Неудачников набралось аж 220 человек, прикинь». «Так много?» — поразилась Лера. «И что, все эти люди реально считают себя экстрасенсами?» «Мало того, именно себя они считают единственно правильными экстрасенсами, а остальные, понимаешь, жулики и проходимцы». «И как же ты поступил? Это же чертова туча народу! Я использовал мозги, знаешь ли!» — самодовольно усмехнулся Виктор. «Иногда это помогает», — поддержала его Лера. Ее так и подмывало добавить, когда есть что использовать. Но она решила не нагнетать, их отношения с Логиновым и так нельзя назвать теплыми, поэтому лучше лишний раз его не провоцировать. «Короче», — продолжил он, — «я отсеял иногородних». «А что, они не все из Питера?» «Да как раз почти все не местные. Они приехали на кастинг из разных городов и поселков, а после вернулись обратно. Я посчитал, что убийца должен быть среди питерских. Ведь письма, которые получают продюсеры и экстрасенсы, доставляются и после отборочного тура. Причем то, которое передала тебе Нурхаят из местного почтового отделения. И сколько осталось возможных подозреваемых? 16 человек. Это уже ближе к реальности. Ты их не видела. Одна чуть не порезала меня ножиком, утверждая, что на мне порча и нужно срочно ее снять. А ножик-то тут при чем? Тетка сказала, что порчу можно снять, только если взять мою кровь и подержать ее над открытым пламенем. В общем, там диагноз, без иллюзий. Еще один сказал, что его подсидели бездари, которые дали на лапу кому-то из съемочной группы, чтобы выбрали их, а его, значит, зарезали. Со сколькими тебе удалось встретиться? С пятерыми. Все они предоставили алиби на время убийства Радова и Шарипова. Но их еще надо проверить, черт знает, что в башке у этих экстрасенсов. И что, все эти одаренные люди зарабатывают всякими там приворотами-отворотами? А вот и нет. Как выяснилось, на кастинг приперлись все, кому нечем заняться. На самом деле зарабатывают этим сомнительным делом единицы. И, насколько я уяснил, для того им и нужны проекты типа «Третьего глаза». Если они даже просто примут в нем участие и вылетят в первом же туре, это уже дает преимущество над теми, кто либо не попал, либо не захотел рискнуть. Ящик рулит. «А для чего же тогда приходят остальные?» «Да по самым разным причинам», — передернул плечами Логинов. «Как я уже сказал, есть те, кому просто нечего делать. Такие не отличаются ни особыми талантами, ни тягой к труду, но им до смерти охота хоть как-то выделиться из толпы, доказать окружающим, что они чего-то стоят. Гораздо меньший процент реально полагает, что обладает сверхъестественными способностями, а еще есть откровенное жулье. Они точно знают, что ничегошеньки не умеют, однако являются неплохими психологами и здорово дурят клиентов. Меня удивляет другое», задумчиво проговорила Лера, вертя в руках ключи от авто. «Это ж сколько в нашем просвещенном городе легковерных идиотов, готовых отдавать свои кровные за непонятные порошки и микстуры от сглаза, амулеты, купленные в ближайшем сувенирном магазине, и общие слова о собственном прошлом и будущем». «О, ты удивишься! Среди таких граждан встречаются не только экзальтированные жены, подозревающие мужей в измене, но и богемы, и даже бизнесмены, уверенные, что только экстрасенсы могут наколдовать им успех в делах и большую прибыль. Поверь мне, тут главное артистизм, несколько психологических штучек, о которых можно прочесть в интернете, и, конечно же, наглость. Ведь только очень нахальный и самоуверенный человек может откровенно врать, глядя тебе в глаза и впаривать всякую дребедень за бешеные бабки. Как по мне, то любой из этих так называемых магов мог убить конкурентов, которым, в отличие от них, повезло попасть в телек. «Значит, мы не подозреваем заказчиков Гагина», — уточнил Дамир, гоняя по тарелке одинокую макаронину, все, что осталось от блюда, которое он только что с аппетитом уничтожил. Рабочий день уже закончился, и Алла решила не заставлять Дамира ехать в офис, а встретилась с ним в маленьком итальянском ресторанчике неподалеку от здания СК. Она сегодня не успела пообедать, поэтому испытывала зверский голод, а дома она знала, почти ничего нет. Идти в магазин и заниматься готовкой не хотелось, поэтому решила, что можно соединить приятное с полезным и обсудить дела за ужином. «Почему это?» — удивилась Алла в ответ на вопрос коллеги. «Ну, вы сказали, у них алиби». «Да, но оба эти бизнесмена — люди состоятельные, и им вовсе не обязательно убивать самим, ведь они могли легко нанять исполнителя». «А как же быть со способом убийства?» «Вы о том, что жертва не застрелена или зарезана, а умерла от того, что не получила лекарства вовремя?» «Точно». «Ну, этому можно найти объяснение». «Какое?» «Например, убийца желал представить все как несчастный случай. Мало кому было известно о том, что Гагин добыл для клиентов бесценный бриллиант, верно? Мы узнали о нем случайно, а могли остаться в неведении. И тогда не было бы мотива для убийства. По крайней мере, одного из наиболее вероятных мотивов. А откуда же Гагин взял такие деньги? Я имею в виду, чтобы получить камень, ему же требовалось доплатить за него, так? Откуда у него миллионы долларов или евро?» «Это отличный вопрос, Дамир», — согласилась Алла. «Если предположить, что в момент убийства кровь ангелов находился у Гагина в квартире, что, по-моему, весьма необдуманно с его стороны, то это означает, что он выплатил продавцу некую сумму, и та, по-видимому, достаточно велика. Но оба претендента на бриллиант утверждают, что не давали Гагину денег». «Да уж», — кивнул опер. «Хранить такую цацку в доме, напрашиваться на неприятности. Правда, Гагин жил довольно уединенно и, в принципе, мог не опасаться, что информация о камне просочится наружу. Ведь о том, что он у него, никто не знал. «Но тот, у кого он этот камень купил, знал?» — напомнила Алла. «А что, если не купил, а украл?» Алла ненадолго задумалась. «Нет, мне кажется, Гагин не стал бы опускаться до банального воровства», — сказала она спустя минуту. «Но если все же предположить такое, не могли ли его грохнуть за это? Опять же, для такого необходимо было знать, что он страдает астмой, и заранее опустошить все баллончики с лекарством». «Да, не вяжется». «В любом случае, у нас две основные версии. Либо смерть Гагина связана с бриллиантом, либо убийца близко знал жертву. Или то и другое. Вы говорили с бывшими соседями Гагина по первому месту жительства. Этим занимается Антон». «Ах, да, верно. А вы встречались с экс-супругой Гагина-младшего?» «Да, Алла Гурьевна, встречался. Впечатление так себе». «А если поточнее?» «Отвратительная бабенка эта Полина, скажу я вам. Она даже фамилию сменила, сразу как от Ильи сбежала, так что теперь она не Гагина, а опять Хохлова». «Вот как?» «А еще Гагин-старший был прав. Она действительно изменяла Илье, причем до того, как он заболел». «Неужели сама Полина вам в этом призналась?» «Не поверила Алла». «Да что вы, конечно, нет. Она вообще ничего вразумительного не рассказала, только то, что нам и так известно, причем пыталась представить все так, будто сам Гагин отстранил ее от ухода за Ильей и вынудил уйти». «Тогда откуда вы узнали?» «От соседей, само собой, Алла Гурьевна. Соседи прям-таки кладезь информации». «Ну да», — согласилась Алла. «Особенно, если они тебя ненавидят». «А уж Полина постаралась, можете не сомневаться. Ее в подъезде не любит никто. Я не удивляюсь, ведь, как уже докладывал, она весьма неприятная девица». «Значит, соседи в курсе ее личной жизни». «А как же, они Илью знали, и большинство считают, что им очень не повезло с женой, потому как он отличный парень, а она стервь записная», как выразилась одна пожилая дама, живущая этажом выше Полины. «Кому принадлежит квартира, в которой живет эта стервь?» «Она досталась Полине от бабушки. Дом старый, квартира — тесная однушка, которую не сравнить с хоромами, которые Гагин-старший выделил молодым сразу после свадьбы. Он был достаточно предусмотрителен и не переписал жилье на сына. Поэтому, так как дети в браке не родились, Полина с чем пришла, с тем и ушла». «Вот это правильно», — похвалила покойного Алла. «Жаль, что Илья в таком состоянии, да еще и пропал». «Найдем, Алла Гурьевна, даже не сомневайтесь». «Да я не сомневаюсь, что найдем, вот только будет ли он жив к тому времени». «Ладно, вы продолжайте, Дамир». «В общем, из всего того, что удалось узнать от соседей, я сделал следующие выводы. Во-первых, Полина ушла от Ильи к любовнику». «Кстати, чем же ее, интересно, не устраивал Илья, раз она завела роман на стороне? Ведь тогда он еще был здоров, а Гагин богат». «Говорят, ей не нравилось то, что папаша руководит всем самолично, не подпуская сына к делам. Илья работал обычным служащим в банке, и у него не было никакой собственности. Все принадлежало Гагину-старшему». «А любовник что, из богатеньких?» «Да. Но его, как оказалось, Полина устраивала в роли любовницы. Но никак не в качестве супруги, ведь она, собственно, никто и звать никак, а деньги, как известно, тяготеют к деньгам. Все очень быстро закончилось, и он выставил Полину за ворота своего особняка. И пришлось ей возвращаться в однушку». «Вот именно. Она несколько раз пыталась устроить личную жизнь, но ни один из мужчин надолго не задерживался. Либо они не воспринимали Полину всерьез, предпочитая только приятно проводить с ней время, либо не устраивали ее, потому что были недостаточно богаты или хотя бы перспективны. Живя с Ильей, она понятия не имела, насколько на самом деле состоятелен его отец. Но откуда-то ей вдруг стало известно о его недвижимости. И счетчик в голове красотки снова включился». «Точно, Алла Гурьевна. Полина решила вернуть Илью, подумав, вероятно, что муж с интеллектом подростка не слишком высокая цена за то, что она может со временем получить. Но Гагин вовремя пресек ее поползновение». «Да, пресек. Соседка стала свидетельницей страшного скандала, который произошел между Полиной и Гагиным-старшим. Он пригрозил ей физической расправой, если она не отстанет от Ильи, а также объяснил, что она в любом случае ничего не получит, так как его сын признан недееспособным, а потому брак с ним невозможен». «Ну да, в случае Ильи только отец, являвшийся его официальным опекуном, мог дать согласие на брак, а Гагин ни за что не согласился бы с кандидатурой Полины. Пришлось девице убираться, несолоно хлебавши. Так что если Полина и поучаствовала каким-то образом в убийстве Гагина-старшего, то только из мести и личной неприязни. Кстати, она знала о хронической болезни бывшего свекра, но он вряд ли впустил бы ее в квартиру, а следов насилия на его теле не обнаружено. Четкого алиби на момент преступления у Полины тоже нет. Интересно, а не могла она каким-то образом убедить Илью, что его отец является препятствием на их пути к безмятежному счастью? Задумчиво спросила Алла, скорее просто размышляя вслух. Думаете, Илья может быть причастен? Возможно, косвенно. Что, если он впустил Полину, а она подменила ингаляторы? Дамир задумался. Но Алла тут же сама себе возразила. С другой стороны, если это так, куда пропал Илья? Кроме того, зачем ей убивать Гагина-старшего, если она все равно не могла снова выйти за бывшего мужа? Может, она считала, что именно Гагин является проблемой, а с его устранением все изменится, предположил Дамир. Скорее всего, она не знала о том, что он составил завещание и назначил другого опекуна на случай своей преждевременной смерти. Что ж, допустим. Оба замолчали, обдумывая сказанное. Потом Алла снова заговорила. «Знаете, Дамир, мне не дает покоя одна вещь». «Что за вещь, Алла Гурьевна?» — поинтересовался оперативник, привыкший серьезно относиться к интуиции Сурковой. Она редко ее подводила. «Я все еще изучаю ежедневник Гагина-старшего и наткнулась там на телефон и адрес частного дома престарелых. Вроде Гагину было еще рано, нет?» «Вот и я так считаю. Он чувствовал себя довольно сносно, и если по-прежнему вел серьезный теневой бизнес и даже ездил в командировки. Кроме того, даже если его здоровье сильно ухудшилось, и ему требовался уход, или он считал, что такое будет необходимо когда-нибудь, он имел возможность нанять сиделку. У него есть пожилые родственники, может, дальние?» «Насколько мы в курсе, нет», — покачал головой Ахметов. «Только сын, сестра и племянник». «Племянник?» — перебила Алла. «Почему я впервые слышу о племяннике?» «Он не общался с дядей, собственно, как и с матерью. Парень, похоже, оторви и выбрось. Рано ушел из дома, стал готом. Короче, о нем почти ничего не известно». «Надо бы его разыскать». «Хотите, чтобы я этим занялся?» «Нет, думаю, будет логично, если это сделает Антон». «Я намеревался встретиться с Еленой Тимченко, второй претенденткой на руку и сердце несчастного Ильи Гагина. Но это дело пары часов». «Тогда я попрошу вас наведаться в дом престарелых, о котором я упоминала. Можно, конечно, позвонить, но, полагая, по телефону никто не станет сообщать нужную нам информацию. Самые важные детали вытаптываются ногами, как известно». «Хорошо, Алла Гурьевна, пишите адрес».